Глава 14. Когда Лори пришла на прием к доктору Карпентеру во второй раз, она сказала ему о том, что собирается вернуться в колледж в понедельник. «Так будет лучше и для меня, и для Сары», — спокойно пояснила она. «Сара так беспокоится обо мне, что не может вновь приступить к работе, а работа для нее очень много значит. Да и мне нужно сейчас вовсю заниматься, чтобы наверстать то, что я пропустила за эти 3 недели». Карпентер не поверил своим глазам. Лори Кэньон словно подменили. Ее скованность и подавленность, которую он наблюдал в прошлый раз, сегодня, неделю спустя, сменились деловитой энергичностью. В тот день на ней был золотистый шерстяной жакет, черные, безупречно сидевшие брюки и черная с белым шелковая блузка с золотой отделкой. Ее распущенные волосы лежали на плечах. Сегодня Лори была в джинсах и в свободном свитере. Зачесанные назад волосы держала заколка. Она казалась предельно собранной. «Тебя еще мучили кошмары, Лори?» Она пожала плечами. «Мне очень неловко за свое поведение на прошлой неделе. Ведь многим снятся плохие сны. Но никто не жалуется по этому поводу направо и налево, правда?» «Неправда», — тихо возразил он. — Лори, раз ты чувствуешь себя намного лучше, почему бы тебе не лечь на кушетку и не расслабиться, и мы с тобой побеседуем? Он внимательно следил за ее реакцией, которая была такой же, как и на прошлой неделе. Но на этот раз испуг в глазах сменился вызывающим, почти презрительным выражением, появившимся на ее лице. — А зачем мне ложиться? Я вполне могу разговаривать сидя. Да и к тому же и говорить нам особенно не о чем. Жизнь дважды наказывала меня. В обоих случаях я сама виновата в этом. И я это признаю. — Ты считаешь себя виноватой в том, что тебя похитили, когда тебе было 4 года? — Конечно. Мне не разрешали выходить одной на улицу. Точнее, даже запрещали. Мама боялась, что я случайно выскочу на дорогу. А в квартале от нас жил подросток, который гонял на машине, как сумасшедший. Мама ругала меня единственный раз, когда увидела, что я одна играю с мячиком на лужайке перед домом. Мои родители, как вам известно, тоже погибли из-за меня. Сейчас был неподходящий момент, чтобы обсуждать это. Лори, я хочу тебе помочь. По словам Сары, твои родители решили не показывать тебя психологу после похищения. Вероятно, это и является одной из причин твоего нежелания поговорить со мной. Почему ты не хочешь закрыть глаза, расслабиться и довериться мне? Может, нам в дальнейшем удастся работать вместе? А вы уверены в том, что наши сеансы будут продолжаться? Я надеюсь на это. Или я ошибаюсь? Только для того, чтобы не расстраивать Сару. Я буду приезжать домой на выходные и смогу приходить к вам только по субботам. Мы договоримся? Ты регулярно приезжаешь домой на выходные? Да. Это из-за того, что тебе хочется побыть с Сарой? Ему показалось, что этот вопрос вызвал у нее волнение. Она уже не выглядела равнодушной. Лори положила ногу на ногу и, запрокинув голову, сняла заколку, державшую волосы. Карпентер смотрел, как ей на лицо упали золотистые локоны, а на губах появилась загадочная улыбка. «На выходные его жена приезжает домой», — произнесла она, — «и болтаться в колледже нет смысла».